Глава 14. «Я пригласила Джейн с Зигги на детскую площадку на следующей неделе», сообщила Мадлен по телефону Селесте, как только закончила разговор с Джейн. «Думаю, тебе с мальчиками тоже стоит прийти. На тот случай, если мы исчерпаем темы для разговора». «Хорошо», — согласилась Селеста. «Большое спасибо. Встреча в песочнице с мальчуганом, который...» «Да-да», — поддакнула Мадлен. «Маленький душитель. Но, знаешь, наши детки тоже не ангелочки». «Вчера, когда мы покупали ребятишкам форму, я встретила мать жертвы, Ренату. Она велела дочери избегать Зигги и посоветовала мне сказать то же самое моим мальчикам». Мадлен сжала телефон. «Она не имеет права говорить тебе такое». «Наверное, она просто беспокоилась». «Нельзя вносить ребенка в черный список еще до начала занятий». «Ну, не знаю. Попробуй встать на ее место. Если бы такое случилось с Хлоей, то, наверное...» Голос Селесты замер, и Мадлен прижала телефон к уху. Селеста часто так делала. Разговаривает нормально, и вдруг куда-то уносится. На этой почве они впервые и познакомились, потому что Селеста тогда тоже пребывала в своих грезах. Их дети, недавно начав ходить, посещали вместе группу по плаванию. Хлоя с близнецами стояла на небольшом помосте у края бассейна, а тренер по очереди учил каждого ребенка плавать по собачьи и держаться на поверхности воды. Мадлен еще раньше заметила эффектную маму, наблюдающую за занятиями, но ни разу не разговаривала с ней. Обычно Мадлен не спускала глаз с 4-летнего Фреда, доставлявшего ей много хлопот. В тот день Фред, к счастью, был занят мороженым. И Мадлен смотрела на Хлою, которая держалась на поверхности, как морская звезда. Но тут она заметила, что на помосте стоит только один из близнецов. «Эй!» — крикнула Мадлен тренеру. «Эй!» — она стала высматривать красивую маму. Та стояла в стороне, уставившись в пространство. «Ваш малыш!» — завопила Мадлен. Люди как бы в замедленном движении повернули головы. Дежурного по бассейну нигде не было видно. «Вот блин!» С этими словами Мадлен в платье и туфлях прыгнула в бассейн и вытащила со дна задыхающегося и отплевывающегося Макса. Мадлен разразилась воплями, а Селеста прижала к себе своих мокрых мальчуганов и, рыдая, бормотала неловкие слова благодарности. Администрация школы плавания принесла подобострастные извинения, постаравшись избежать ответственности. Ребенок уже вне опасности, и они сожалеют о случившемся и обязательно пересмотрят методику. Обе женщины забрали детей из этой школы плавания, а Селеста, юрист по образованию, написала письмо в администрацию, требуя компенсации за испорченные туфли, почти новое платье и, разумеется, возмещение оплаты за обучение. Вот так они подружились. И когда Селеста познакомила ее с Перри, Мадлен поняла, что та сказала мужу лишь о том, что они познакомились на занятиях по плаванию. Не всегда обязательно рассказывать мужу все подробности. А теперь вот Мадлен сменила тему разговора. «Перри опять куда-то улетел?» Голос Селесты неожиданно вновь обрел четкость. «В Вену, да, на 3 недели». «Уже скучаешь?» — поинтересовалась Мадлен. «Шутка». Последовала пауза. «Ты слушаешь?» — спросила Мадлен. «Мне нравятся тосты на ужин», — произнесла Селеста. «О, да. Когда Эд уезжает, я ем на ужин йогурт и шоколадное печенье», — сказала Мадлен. «Боже правый, почему у меня такой усталый вид?» Она говорила по телефону, сидя на кровати в гостевой комнате, где всегда складывала чистое белье. В тот момент она случайно увидела свое отражение в зеркальном платяном шкафу. Встав с кровати и прижимая телефон к уху, она подошла к зеркалу. «Может, потому что ты устала?» — предположила Селеста. Мадлен дотронулась кончиком пальца до места под глазом. «Я прекрасно выспалась», — воскликнула она. «Каждый день, я думаю. Черт, сегодня у тебя немного утомленный вид, и только недавно до меня дошло, что это не от усталости, а просто теперь я так выгляжу». «Огурцы, разве ты не пользуешься ими для уменьшения отечности?» — вяло произнесла Селеста. Мадлен знала, что Селесту совершенно не интересует целый пласт жизни, доставляющий Мадлен большое удовольствие. Одежда, косметика, украшения, аксессуары. Иногда Мадлен смотрела на Селесту с длинными золотисто-рыжими волосами, кое-как зачесанными назад, и у нее возникало желание схватить Селесту и поиграть с ней, словно та была одной из кукол Барби, дочери Хлои. «Я оплакиваю утрату юности», — сообщила она Селесте, и та фыркнула. «Начать с того, что я никогда не была такой уж красивой». «Ты сейчас красива», — откликнулась Селеста. Мадлен скорчила себе рожицу перед зеркалом, а потом отвернулась. Ей не хотелось признаваться даже себе самой, насколько сильно ее огорчает старение лица. Она предпочла бы не замечать столь поверхностных проблем. Пусть бы ее огорчало положение в мире, а не морщинки на коже. Всякий раз, заметив признаки естественного старения тела, она испытывала какой-то беспричинный стыд, словно плохо старалась. А между тем Эд с каждым годом становился все более сексуальным, несмотря на то, что морщинок вокруг глаз у него становилось больше, а волосы постепенно седели. Она опять уселась на кровать и принялась раскладывать одежду. «Сегодня за Абигейл приехала Бонни», — сообщила Мадлен Селесте. «Она подошла к двери, и вид у нее был, ну, я не знаю, как у какой-нибудь шведской сборщицы ягод с этим шарфом в красную и белую клетку на голове. Абигейл выбежала из дому, представляешь, выбежала, как будто ей не терпелось поскорей расстаться с этой старой коргой мамашей». «А-а-а», — протянула Селеста, — «теперь понимаю». «Иногда я чувствую, что теряю Абигейл, чувствую, что она отдаляется от меня. И мне хочется схватить ее и сказать: Абигейл, тебя он тоже бросил, он ушел от нас обеих. Но приходится быть взрослой. Ужасно, что она, по сути дела, счастлива в этой глупой семье, где они медитируют и едят нут». «Конечно, нет», — возразила Селеста. «Я и так знаю. Ненавижу нут». «Правда? А я люблю. Тебе он тоже полезен». «Заткнись! Так ты приведешь своих мальчишек поиграть с Зигги? Похоже, бедной маленькой Джейн в этом году понадобятся друзья. Давай станем ее друзьями и позаботимся о ней». «Конечно, мы придем», — согласилась Селеста. «Я принесу нут». Миссис Липман. «Нет, в школе прежде не бывало вечера викторин, который окончился бы кровопролитием. Считаю этот вопрос оскорбительным и провокационным».